Хэллоуин. Глава 77. Саймон. Без 10:07. Через 10 минут хождения за сладостями прекратятся, и, не считая отдельных фонарей, расположенных на приличном расстоянии от домов, Грейс-Виллидж погрузится во тьму. Я как могу коротаю время. Мимо меня со стороны Таргет проходят двое парнишек постарше. В руках у них магазинные пакеты. Подростки почти не наряжены, как подобает случаю, только под глазами нарисованы черные круги. Явно надеются, что в последние минуты хозяева домов с радостью сбудут им остатки праздничного угощения. «Президент Обама! All right!» — приветствует меня один из мальчишек и дает мне 5. А сам наверняка удивляется, почему я в перчатках, но без пальто, в одном синем костюме с красным галстуком, какие обычно носил Обама. У Томас-стрит я замедляю шаг, до дома Лорен отсюда всего полквартала. Навстречу мне движется еще одна группа ребятишек, тоже подростков, но не поравнявшись со мной, они сворачивают и идут на запад под Томас. Из чьего-то окна доносится музыка, вполне подходящая для Хэллоуина, вариации темы «Кошмара на улице Вязов». Вдруг я вижу его и едва не подпрыгиваю от неожиданности. Он движется на восток по Томас в сторону Латроу. Мрачный жнец, черный, зловещий, а главное, без лица. Его голова скрыта капюшоном. Ну, здравствуй, Кристиан. Пятница, 15 августа 2003 года. Наутро после того, как я застукал тебя, Лорен. Застукал с раздвинутыми ногами на угловом столе в кабинете отца, где он трахал тебя до ума помрачения. Утром пятницы я стоял в дверях кабинета помощников-юристов, который ты делила с 3 другими сотрудниками. В груди у меня горело. Руки и ноги дрожали. В животе было пусто, как будто меня выпотрошили. Ты была в кабинете одна, сидела за столом, перебирала какие-то документы. Увидев меня, вздрогнула. И на короткий миг даже смутилась, как будто сожалея о сделанном. «Как? Как?» прокаркал я голосом, сиплым от душивших меня эмоций. Но ты уже успокоилась и подняла подбородок. «Мы взрослые люди, Саймон, и действуем с обоюдного согласия». «Но как же тогда, как же...» «Закрой дверь», — приказала ты. Я подчинился. «Надеюсь, это не из-за того раза в моем доме», — продолжила ты. «Это была всего лишь забава, подарок на день рождения». «Надеюсь, ты не вообразил, что мы поженимся?» И засмеялась, вернее, усмехнулась негромко, как пошутила. «Я был для тебя шуткой. Можно подумать, что это я вел себя безрассудно. А ведь я даже не собирался заговаривать с тобой о том разе. Я пришел говорить с тобой о другом, вернее, о другой, но тебе и в голову не пришло, что речь может идти о ком-то, кроме тебя. А как же...» «Моя мать?» — спросил я, давясь словами. «О!» — ты отвела глаза. «Серьезная болезнь твоей матери, конечно, осложняет ситуацию. Я это понимаю. И не пытаюсь встать между ним и ней. Даже не пробую». «Но ты уже встала!» «Послушай, ты поднялась из-за стола и подошла ко мне. Пойми, теперь отношения твоей матери и отца совсем не такие, как раньше. Ты знаешь, что я имею в виду. Но он никогда ее не бросит. И никогда не перестанет заботиться о ней. А я просто другая часть его жизни». «Но его жизнь с мамой, пока смерть не разлучит». Ты подняла руку, точно давала клятву. «Я никогда не сделаю ничего для того, чтобы твой отец оставил твою мать. Он всегда будет с ней рядом, будет заботиться о ней, любить ее. Я ни за что никогда в жизни не стану этому мешать». Я не знал, что и сказать. Твоя реакция казалась мне невероятной, я не мог тебя понять. Неужели люди на самом деле могут вести себя вот так? Неужели ты действительно так думаешь? Мне хотелось вопить, орать, вцепиться в тебя обеими руками и сделать с тобой что-нибудь нехорошее. Но мои ноги точно приросли к полу. В горле разрастался ком, который мешал мне дышать. Это было похоже на кошмар, когда хочешь закричать, разеваешь рот, а голоса нет. Ты взглянула на часики. Я должна помочь Биллу с приобщением материалов к делу. Я уже опаздываю. Я не шелохнулся. Ты схватила свои вещи и прошла мимо. едва не оттолкнув меня с дороги. А я все стоял, неподвижный, как статуя, глупый мальчишка, бессильный, бесполезный скрипач, играющий, когда вокруг него горит и рушится Рим. С того дня до нашей последней встречи прошло 19 лет. 3 месяца спустя, канун Благодарения, 2003 год. Я разговаривал с матерью, сидя у ее постели, пока она не уснула, чуть похрапывая на спине. Тогда я надел куртку, перчатки и вышел на задний двор глотнуть свежего воздуха. На улице заметно похолодало, но мне было все равно. У меня давно вошло в привычку выходить подышать после того, как я укладывал маму спать. Хотелось других запахов, других ощущений. Сам я никогда не болел по-настоящему, и потому даже представить себе не мог, что она сейчас чувствует. Зато знал, каково это, изо дня в день наблюдать за деградацией любимого человека. Я, конечно, привык, но не сразу. После ее инсульта прошло уже больше года, так что время претерпеться у меня было. Однако в последние месяцы мне стало тяжелее, ведь я поступил в универ, а значит, испытывал все три волнения и тяготы студенчества, не только в академическом, но и в социальном смысле. То есть, по сути дела, днем я начинал настоящую взрослую жизнь, а вечером возвращался в дом, где в компании изменника мужа медленно, но верно заканчивала свое существование моя мать. Дул сильный ветер. Я подставил ему лицо. Ветер трепал мне волосы, забирался под куртку. Так я стоял несколько минут с закрытыми глазами. Потом повернулся, чтобы зайти в дом, и увидел их. Они стояли на столике в углу веранды возле газового гриля. Бутылка из-под шампанского, пустая. И 2 стакана из розового пластика, дешевые, но в форме фужеров. Такие обычно покупают в универсамах для пикников или концертов на открытом воздухе. Вот только моей матери уже нельзя было алкоголь ни в каком виде. 2 фужера, а не 1. 2 розовых пластиковых фужера. Я подошел к столу и стал разглядывать стоявшие на нем предметы. Бутылка была из-под Лоран Перье Ультра Брют. Я тогда совсем не разбирался в шампанском и не мог сказать, что это за марка такая, дешевая или, наоборот, очень дорогая, но одно понял сразу. Шампанское не то, что обычно пьют в мужской компании, встречаясь с друзьями. Я вытер рукавом рот и так долго стоял, глядя на эти стаканы, что совсем замерз. Меня даже затрясло от холода. Тогда я пошел в дом и взял там мешок для мусора. Вернулся с ним на веранду, смахнул в него бутылку и фужеры и завязал узлом, молясь про себя, чтобы моя мать ничего этого не видела. Отцу в тот вечер я не сказал ни слова, просто ушел к себе и закрыл дверь. Счастливого дня Благодарения 2003 года! «Это же всего 1 ночь», — объяснял отец, моя тарелки, которые я вытирал. Мама легла спать 1 час назад. «Это потенциальная клиентка, она побывала в катастрофе». Кто назначает деловые встречи на следующий день после Дня Благодарения? И кто остается ночевать у клиентки? «Я же говорю тебе», — продолжил он, открывая шкаф и убирая туда поднос. «Семья живет в Канкаке, оттуда далеко ехать». «Чушь!» Он обернулся ко мне. «Что ты сказал мне, молодой человек?» «Я сказал чушь. Ты все еще встречаешься с ней, так? Ты же обещал мне, что перестанешь, а сам...» «Все еще встречаешься с ней, да? С Лоран?» Ее имя словно обдало мой язык ядом. «Саймон!» «Да или нет, папа?» «Придержи!» Он поднял взгляд к потолку. «Говори потише». «Я нашел бутылку из-под шампанского и 2 бокала у нас на крыльце», — прошипел я. «Похоже, ты забыл спрятать улики». Он сразу понял, о чем я, вспомнил и выругался. «Все просто. Мусорный контейнер в переулке. Если вечер холодный, то мы часто выставляем мусор в патио, а утром относим его к контейнеру, если не забываем, конечно». Отец забыл. «Так что, папа, она теперь является в наш дом? Прокрадывается сюда, когда мама уже спит, а я на занятиях в городе? И чем же вы с ней занимаетесь прямо тут, в нашем доме, прямо в спальне мамы, пока она...» «Послушай меня, сынок». «Да или нет?» Я невольно повысил голос, но тут же оборвал себя,